Глава 8. Андрей. Теперь пришел его черед. Рассыпаться на части от грёбаного ощущения, что все летит в пропасть. Жизнь идет под откос, нанося удар за ударом, выворачивает наизнанку и заставляет корчиться от боли и ядовитой надежды. Надежды, которая становилась сейчас нашим общим проклятием, потому что нам, насквозь пропитанным цинизмом и жестокостью мужикам, хотелось верить. Верить, блядь, что так не бывает, только не с нами. Мы не могли так ошибиться. Только не в случае с ней. И я злился сам на себя за то чувство, за то стремление к слепому самообману, когда хочется закрыть глаза на любой аргумент, только чтобы оправдать. Это же Дашка, сестра моя. Она ту же женщину, что и я, матерью называла и руками за шею обнимала. Да херня все это. Каждый подставить может, каждый. Вопрос в мотивах. Верить, не верить, детский сад, черт возьми, думать нужно, доказать, проверить. В руки себя взять. Потому что расклеимся нахрен оба. Действовать. Пленка оказалась оригиналом. Никакого монтажа. Никаких врезов или склеек. Все чисто. Я несколько раз переспросил. Опять проклиная себя за эту подбирающуюся к сердцу надежду. Только вердикт от этого не изменился. Все чисто. Ни одной вероятности фальшивки. Я со всей силы заехал кулаком в стену. Черт, не понимаю. Почему сейчас? Если все, что сказал Давыдов, правда, почему они ждали так долго? А Дарина? Эти глаза, полные эйфории, улыбка, которую она иногда пыталась даже спрятать, словно смущаясь из-за того, что так бесстыдно счастлива. Неужели все мишура? Неужели я ничего не понимаю в этой пропитавшейся ложью жизни? Все равно внутри что-то не давало покоя. Странное ощущение подлога. Когда одну реальность меняют на другую, точно такую же на вид, где каждая деталь воссоздана с точностью до миллиметра. Но не можешь избавиться от скрипящего на зубах чувства фальши, когда кричишь в тишину, а в ответ не прилетают отзвуки эха. Когда бьешься головой о стену и не чувствуешь ни грамма боли, потому что даже кирпичи здесь на ощупь, как обивка мебели. Только с виду все такое же, как мы привыкли, а внутри подделка. Я в который раз просматривал эту пленку, устроил допрос всей охраны, которая вела ее от самого дома. Дьявол, она же сама звонила мне тогда и сказала, что собирается в больницу, чтоб отца проведать. Все сходилось один к одному. У нее даже голос тогда не дрогнул. Говорила с сожалением, как переживает за него, что почаще к нему нужно. Пусть чувствует поддержку нашу, блядь, ну как? Как после этого можно прийти и равнодушно убить? Я не знаю, сколько бутылок уже опустошил, сигарет одну за другой выкурил, просматривая видео, ставя его на бесконечный повтор, пытаясь приблизить и рассмотреть хоть что-то, хоть одну деталь, которая разбила бы вдребезги эту чудовищную реальность. Охранники рассказали, что даже на видеорегистраторе зафиксирован каждый шаг, каждый километр, который проехали. Я посмотрел их все. Все эти грёбаные записи. И на каждой из них она, моя сестра. Сестра. Никаких сомнений. Вот из дома выходит, улыбается, вежливо здоровается. Вроде и живет в роскоши. Уже не первый год, а не зазналась. С каждым из персонала как с ровней разговаривала. Как дела всегда спрашивала, как настроение. Знала, как зовут каждого, у кого какое горе. И всегда просила у Макса, чтоб помог. Он злился на это. Конечно, больше для вида, что нянькой не нанимался. Только никогда не мог отказать. Дьявол. Зачем сейчас именно эти воспоминания в голове возникают? Хотя понимал я все. Хорошее хотел видеть. чтобы мысль, которая словно мелодия шарманки звучала в голове, окрепла еще больше. Дарина не смогла бы этого сделать. Только и цену подлости мы знали слишком хорошо. Знали ее приторную оболочку, под которой скрываются самые жуткие твари, терпеливо ожидающие своего часа, чтобы потом за секунду тебя сломать, наслаждаясь тем, как ты орешь от боли, потому что предательство всегда вонзается в нашу спину, острым лезвием выворачивает суставы, дробит кости, вскрывает вены и делает все это одновременно, чтобы упиться твоими страданиями и болью. Смотрю дальше, на то, как волосы поправляет, как глаза щурит, потому что солнце глаза слепит, как очки надела и за руль села. Тут она тоже смогла каким-то непостижимым образом выпросить у Макса разрешение на то, чтобы водить самой. Говорит, всю жизнь мечтала научиться, что всегда думала, что не светит ей, что невозможно. А когда сбылась эта обыденная для любого из нас мечта, она прыгала от восторга, как девчонка, которой куклу подарили. Ребенком таким же оставалась, чистым, радовалась любой мелочи, особенно шоколаду молочному с орехами. Черт, как же больно и невыносимо от этих мыслей. Я сейчас сидел и вспоминал все это так, словно просто соскучился. Уехала она просто куда-то, и мы ждем. Вот вернется скоро, в дверь зайдет, в объятия бросится, и я закружу ее. Она всегда говорила, что это еще одна мечта, которая сбылась. Всегда хотела у старшего брата вот так вот на шее повиснуть, заливаясь смехом. Да, я вспоминал. На жесты смотрю. И в каждом частица жизни. Потому что не хотел думать о том, что дальше случилось. Да, оправдать хочу. Да, это нормально. Мы семья. Это святое. Пусть не так давно обрели друг друга. Но не могла она оказаться такой дрянью. Все внутри протестовало, орала диким голосом. «Андрей, ищи, не останавливайся, мы чего-то не видим». Я не знаю, что рассказали Максу в детдоме, что якобы не было там такой, по фото не узнали. Знаю я, как у людей способности забывать и вспоминать стимулировать. Не нужно было его одного туда отпускать, он не в себе. У него земля из-под ног уходит, внутренности разрывает. Молчит. Только тут и слов не нужно, чтобы видеть. Мир рушится, крах всего. После такого не восстанавливаются. Не жилец он больше, если вся эта дрянь правдой окажется. Потому что он дал себе один шанс. Себе и ей. И после этого никто из них не выживет. После такого не живут больше, волочат существование, захлебываясь в собственной ненависти и заливая кровью свой мир. Мы и поговорить толком не успели. Ему, видимо, и слышать больше ничего и не нужно было. Он внутри уже им обоим приговор вынес. Меня и самого холодом сковало от этой мысли. Но я понимал, сейчас вдвоем нужно было. Не клеилось тут что-то. Слишком много громких событий для провинциального детского дома. Заведующая с торговлей несовершеннолетними, ее кончина скоропостижная, директор с внезапной утерей памяти, хрень собачья. Не бывает такой картинки идеальной самой по себе, когда как по одному движению волшебной палочки все свидетели вдруг дохнут, как мухи. Уж мы-то знали, как эти дела делаются. Только вряд ли Макс сейчас мозги свои кипящие охладить сможет. Дел наворотит. Я сам себя казнил, что я сейчас здесь, вдали. Только слишком большая воронка нас засасывала. Не могли мы везде вдвоем успеть. Не справлялись. Похороны отца нужно было организовать. Притом по всем канонам нашего мира. Широко, статусно. Всех паханов пригласить. Дань традициям, блядь. Никому нет дела до того, что внутри у нас творится. Что отца в последний путь отправить хотелось бы по-тихому, попрощаться по-человечески, чтоб только те, кто правда тосковать будут. Что не до проводов этих абсурдных сейчас. Что валится все как карточный дом. Только позволить кому-то усомниться в том, что все под контролем, значит, позиции свои ослабить, дать понять, что не все гладко у воронов. Пошатнулось положение. И тогда все. Это начало новой войны. За власть, деньги, влияние и статус. Не дождется никто. Даже если виноватый окажется. Дарина придет на эту блядскую церемонию. Будет лить слезы и изображать скорбь. Заставим. Потому что все это должно остаться внутри. Ни одна тварь не узнает, что наша семья сейчас напоминает руины. Зазвонил телефон. На дисплее высветилось имя Фаины. Я дал указание отвезти их с Кариной в загородный дом с полным отсутствием связи, под усиленной охраной. Никакого интернета и телевидения. Там уже вовсю трубят о смерти Савелия Воронова. Дочери сейчас нельзя этого слышать. Я понимал, что единственный выход для нас — закрыть ее, подобно заключенной в этой клетке, чтобы спасти, и физически, и морально. Да, Фая, все в порядке у вас там? Андрей, в порядке. Хотя ты понимаешь, что такое подросток, которого оставили без связи с внешним миром? Понимаю. Но я уверен, ты справишься. Сама понимаешь все. Андрей, я слышал, что она замялась, словно боясь продолжить. Тут, в общем, Фаина, я чувствовал, как начинаю злиться, потому что я сейчас не готов, блядь, услышать хоть одну плохую новость, а судя по ее тону, именно ее она и собиралась мне сказать. Что? Говори, не тяни. Андрей, мне уехать нужно. Никто никуда не уедет. Даже слушать дальше не хочу. Послушай, у Афгана инфаркт. Его в мою клинику везут. Я не могу сидеть здесь. Слышал, что ее голос дрожит. Она разговаривала очень тихо. Наверное, боялась, что Карина услышит. Ты понимаешь, что я не могу сидеть здесь и ждать, пока... Она не договорила. Только я и так все понял. Не стоит недооценивать старика Афгана. Он еще всех нас переживет, говорил эту идиотскую, заезженную фразу, понимая, как нелепо она звучит сейчас. Я через несколько дней приеду к вам. Тогда и уедешь. А к Афгану я сам поеду. Я не позволю Карине там одной остаться. Андрей, я знаю, но тут приехала Настя. Она присмотрит за ней. Я подорвался, направляясь по ступенькам вниз. Внутри все бурлило от злости. Она хочет поговорить с тобой. Она передала трубку Насте, и я, не здороваясь и еле сдерживая свою ярость, рявкнул: «Какого черта ты там делаешь?» Она на несколько секунд замолчала, видимо, опешив от такого приветствия. «Андрей, я вопрос тебе задал. Кто просил туда ехать?» Я понимал, что просто начинаю сходить с ума, видя в каждом врага, того, кто, нацепив на себя маску, пытается окунуть нас, весь этот кошмар, еще глубже. «Андрей, ты что несешь? Это же я. Ты что, не доверяешь мне?» Это звучало как долбанная насмешка. Она говорит мне сейчас о доверии. Она сама, того не понимая, зажгла ту искру, от которой, казалось, все взорвется сейчас. Потому что я, блядь, не мог больше даже слышать этого слова. Доверие. Это иллюзия для идиотов, которые хотят верить, что этот мир еще не полностью погряз в дерьме, и от этого оказываются в нем по уши. Оставайся там, пока я не приеду, имея в виду, за тобой глаз да глаз, и уехать оттуда ты уже не сможешь. Что творится с тобой? Андрей, остынь. Я не стал отвечать. Понимал где-то в голове, что становлюсь похож на шизоидного параноика. Только не мог ничего с собой поделать. Ждал подлости от всех и каждого. Запереть всех хотел в одном месте. И пытать, пока не расколются, как в примитивных детективах. А-ля все действия разворачиваются в одной комнате. Я позвонил своим людям и дал необходимые распоряжения. Камера в каждом углу. Плевать, даже в туалете и в ванной. От Фаины не отходить. Пусть говорит, что хочет. Если кто ослушается, сердце вырву нахрен. Я не мог сейчас позволить себе хоть одну ошибку. Не мог. Плевать на чьи-то чувства. Если любят искренне, поймут и простят. Потом. А сейчас пусть ненавидят, проклиная тираническую натуру и возмущаясь ограничением их свободы. Неважно уже. Если среди нас затесалась еще хоть одна тварь, я уничтожу ее и всех ее подельников. Услышал про Афгана и зубы сжал до боли. Схватился за грудь. Там больно. Слишком. Не протянет он долго. Вслед за отцом уйдет. Тот ушел. И для Афгана смысл жизни словно в лету канул. Не держит ничего больше. Ни семьи, ни детей. Возле старика всю жизнь провел, как сиамский близнец. Разорвали эту связь, и сдался он. Чувствовал, что похороны отца будут не единственными. Пришел Руссо и доложил, что там уже Глеб подъехал. Я ждал этого парня, на которого возлагал большие надежды. Да, нам нужно было все раскопать. Только не в этом суть. Я ожидал, что он поможет мне найти зацепку, хоть малейшую. Наши люди работали по всем направлениям. 100 раз прочесали маршрут, по которому она ехала. Изъяли в больнице все записи с камер. Врачам рот закрыли. Нам не нужны были сейчас еще и ищейки ментовские. Заключение о смерти нарисовали как нужно. Никакого убийства. Умер, потому что сердце не выдержало. Старый уже Сава. Хватит землю эту топтать. Ушел на покой. Версия правдоподобная и всех вполне устраивала. Я эту грязь не дам за порог вынести. Мы все внутри решим. Сейчас главное Дарину найти, а уж тогда решать и приговор выносить. Когда эмоции немного удавалось утихомиривать, я начинал думать о том, что все возможно. Да, это могла быть она. К ней могли подход найти. Когда Давыдов нес всю эту ахинею, и сам мог быть не в курсе. Простая пешка, шестерка, чтобы все расклады знать. Поэтому и не раскололся, когда подыхал. Как признаешься в том, чего не знаешь, когда тебе иную правду в мозг вбили. В этом адском ребусе слишком много неизвестного. Хотелось узнать все, и в то же время становилось страшно. Потому что правда редко предстает перед нами в виде сладкой нимфетки. Скорее, существом без пола и возраста, но с одним обязательным атрибутом, орудием наших пыток. В дверь постучали, и я пригласил Глеба войти. Я заметил, как он бросил быстрый взгляд на обстановку, словно оценивая. Это заняло всего долю секунды, но я уловил. Внимательный. В голове уже цепочка выводов пошла. Не зря такие чудеса с информацией творит. Там аналитический склад ума. Такие быстро соображают, собрав все мелочи в одну кучу и тут же расставив по нужным местам. Ценный парнишка. Знает, как быть нужным, и, что самое главное, ждать умеет. Указаний, вопросов и вознаграждения. Приветствую, Глеб. Проходи, рассказывай. Добрый день, Андрей Савельич. Он присел на стул и, как в прошлый раз, достал свой ноутбук из серой неприметной сумки. Правильно делает все. Знает, что внимание привлекать нельзя. И не важно, что ты со своими. Это стало одним из его принципов. Я это по жестам его читал, по манере разговаривать, по тембру голоса, даже одежде неброской и простой. Я ждал, пока он загрузит необходимые программы. Он каждый раз делал все по одному и тому же алгоритму, не начиная рассказ раньше времени, чтобы каждое свое слово подтвердить фактом. И мне это импонировало. Я даже начинал его понемногу уважать за то, что толковый. Это другое поколение уже. Они по-другому будут жить, зарабатывать, богатеть и будут исповедовать другие ценности. К сожалению, пока не могу вас ничем порадовать, потому что на ноутбуке вашей сестры я не обнаружил следов взлома. Входов с других IP-адресов также. То есть ты хочешь сказать, что переписку вела она? Я хочу сказать, что переписка велась с ее ноутбука. Она или не она, знать мы не можем. Поставлю вопрос по-другому. Если переписка велась с ее ноутбука, при этом доступ к нему не имел никто, кроме нее. Он был запаролен. Пароль достаточно сложный. Это я вам как айтишник говорю. Только нет ничего невозможного. Скажем так, если ноутбуком она пользовалась только дома, то любой человек, который имел хотя бы малейшую возможность добраться до него, мог вести переписку. Это исключено. У Макса камеры везде. Там уже все перелопатили. Целый штат людей работает. Разве что саму запись можно было подменить. Да, Андрей, в этом вы правы. Запись можно подменить. Можно выставить на определенное время даже необходимую заставку, словно в комнате пусто и ничего не происходит. Я сжал ладонями голову. Оперся локтями о стол. Долбанный замкнутый круг. Движемся по нему, как проклятые. И вместо того, чтобы что-то прояснить, запутываемся еще больше. Потому что теперь под подозрением вообще любой, кто хоть раз переступал порог дома Максима. А учитывая многочисленные встречи, празднования и прочее, круг подозреваемых как-то резко увеличился. Меня это злило, чертовски, до дрожи, раздражения. Желание разнести здесь все в щепки, чтобы не давило так внутри, чтобы ответ получить и Максу набрать, хоть что-то хорошее сказать ему, чтобы сил придать, напомнить, что держаться нужно. Всю хрень из головы выбить и держаться до последнего, цепляться за все. Выгрызть зубами — это право по-прежнему называться семьей. Я тер пальцами виски, думая, предполагая, бросая взгляд на Глеба, который оставался все таким же спокойным в ожидании моего очередного вопроса. «Глеб, возможен ли вариант, что ее ноутбуком кто-то мог пользоваться на расстоянии?» «Все возможно. Я не знаю, в данном случае это вас обрадует или огорчит». Понимал парнишка все. Что это та самая соломинка, за которую утопающий хочет схватиться. Что переписка — это не доказательство. Такой же фальшивкой оказаться может. Только как умудрились? Когда не доглядели мы? Все люди проверенные работали. Всех до седьмого колена проверяли. И опять эта мысль словно занозой в сердце. А если она... Если Дарина, что тогда? Долго мы еще будем в романтиков сопливых играть. Неизвестность способна свести с ума, взорвать наш мозг. Иногда она даже приводит человека на край моста, с которого тот потом сиганет вниз. Потому что она выпивает наши силы. Она наматывает на кулак наши нервы. Она заставляет нас напиваться до беспамятства, совершать необдуманные поступки, подавляя волю постепенно, шаг за шагом, пока ты не превратишься в жалкое подобие себя. И мы тонули в ней. Эта неизвестность попадала в легкие, обжигая их, заставляя задыхаться и не находить себе места. Мне позвонили и, наконец-то, доложили все детали по отправке живого товара в Турцию. Бакит и Ахмед. Я уже видел их, синие и изуродованные трупы. Им недолго осталось. Только это потом. И если тварь Давыдов имел хоть какую-то, достоверную информацию, то мы выйдем на след Дарины. Эти два ублюдка не просто объявили нам войну. Они уже ступили на тропу своей смерти, длинной, мучительной, жестокой, которая будет скрашена звуками их криков, ломающихся костей, разорванной в клочья кожей, унижением и мольбами прикончить их поскорее. Решил набрать Макса. Голос его хотел услышать, убедиться, что держится как-то. «Здравствуй, брат. Насчет Бакита узнал. Гнать надо, времени в обрез. Их на закрытом чартере через полчаса отправят. Я близко, успею. Новости есть еще». Он говорил коротко, не так, как обычно. Словно мыслями далеко, словно боль притупилась. Мне почему-то не нравилось это. Это не тот Макс, которого я знаю. Может, ситуация влияет. Но не мог он быть таким. Я одернул сам себя. Не время сейчас думать об этом. Увидимся, тогда я посмотрю. Нервы на пределе. Что угодно почудиться может. По переписке есть. Только все белыми нитками шито. Вариантов подстав много. Я бы не стал даже внимания обращать. Век цифровых технологий, мать их так. Сам не верил в то, что говорю. Понимал, что звучит глупо и жалко. Словно корчащемуся от боли на смертном одре человеку рассказать, как здорово ему предстоит провести отпуск в горах. Только Максу нужно было сейчас это услышать. Как глоток воздуха получить, чистого, среди всего этого смрада из подлости и ненависти. Он, как и я, хватался за эту возможность верить, вгрызался зубами, затыкая пасть разочарованию, которое истекало слюной в предчувствии скорой трапезы. Пусть это станет отсрочкой. Пусть поживет еще. Мы поживем.